«Если повысишь до 1000 за заклинание, я согласен, но это отдельно», — произнес парень, геральдику которого я не мог определить. «А кроме того, ты должен не просто уйти из сборной, но передать кому-то из нас свое место. Мне его дали, возможно, по блату, связям и так далее, поэтому не могу отдать, только отказаться. А раз я рискую, то и выше 100 рублей за заклинание не вижу смысла предлагать. Если согласны и готовы, пройдем на арену, когда она освободится». «Ну, а нет, ваша команда просто будет меньше», — улыбнулся я. «Нам надо посовещаться», — сообщила Ласточкина, а ко мне сразу подошла аспирант Ростова и отвела в сторону. «Что ты устраиваешь? Я такого не разрешала», — возмутилась она. «Им и вам требуются доказательства, мне тренировка и заклинания», — сказал я. «Ты правильно заметил, что не ты попал в сборную, а тебя взяли, так что и не тебе решать. Против 5 магов и уаса в сборной могут быть проблемы и даже поражения по глупости». «Я понял. Так вы сильно против? Тогда можете выслушивать их причитания еще много дней и часов подряд», — усмехнулся я. «Хорошо, пусть будет, откажешься от сборной, так даже проще для госпожи», — пробормотала Ростова, после чего до нее дошло. «А зачем тебе их заклинания? Мне нужны приемы, а обучать никто не собирается, приходится выкручиваться», — усмехнулся я. «Дождался бы выезда в подготовительный лагерь, там тренеров немало. Даже мага льда, кажется, нашли», — не поняла меня аспирантка. «Тем более зачем тебе чужие стихии?» «Для понимания. Когда утром я бежал в университет, вокруг было темно, холодно и безлюдно. Монстры мне не попались, но кое-что полезное я все же получил. От поместья Аркадии до университета было 33 километра пути по прямой. Пару охраняемых территорий пришлось обогнуть, но сути это не меняло. По пути я тренировал применение сосульки. Активация по методу Левинского. Круг рукой и тычок в центр окружности. Ледяной снаряд при таком получался стабильным. 20 сантиметров в длину. При этом не имело значения, всей прямой ладонью, кулаком или отдельным пальцем это делать. Однако я замечал во множестве боев, что опытные маги видоизменяют что-то такое простое в нечто более замысловатое. Поэтому сосульку я видел и раньше, но ее призыв и эффект зачастую был иным. К сожалению, столь мелкие детали, как жесты, мной не были запомнены досконально. Книги с заклинаниями – не редкость, но далеко не главный способ обучения. Среди магов принято 3 основных пути передачи знаний. Ученичество – самый распространенный. Копирование и воровство – значительно реже. Искаженное копирование и поиск лучшего – случайный производный метод. При этом немалая часть магов получает заклинания в ходе медитаций, при пробуждении или во снах. Не всегда общеизвестная магия для какой-то стихии подходит всем, ведь в основе таланта может быть немного отличная от стандарта доминирования стихии. Так, по книге с четким описанием огненной стрелы у части магов вообще ничего не получится, у другой выйдет эталонное волшебство по образцу, а у третьей нечто отличное в лучшую или худшую сторону. Это аксиома для магов. И с каждым уровнем шанс успешно выучить стандартную магию падает. Кланы в древности были не только родовым объединением, но и собирали под свое крыло магов, готовых и способных обучаться той или иной стихии, волшебному делу. Проблема только в том, что следующее поколение было далеко не гарантировано той же стихией или вообще могло пробудить магию. Поэтому и появились книги, которые использовались для обмена между кланами. Нередко тайные записи передавались в качестве части дружественного обмена или каких-то сделок, иногда скрепляемых еще и браками. При этом часть книг в истории признавалась подлогом, но доказать это было далеко не всегда возможно, так как другая сторона могла заявить: «У тебя просто не получается, не твой талант». Даже маги Гресса, идеала или материи, которые обладали общей стихией, которая делилась на части, зачастую не могли применить каждое заклинание, практически всегда имелись исключения. Однако в большинстве случаев именно такие волшебники могли применять куда больше, но не на первом же уровне. Вот только при доступе к лучшему, зачем учить все подряд? Ведь каждое заклинание требует понимания и тренировок. Та же сосулька у меня получалась просто из-за огромного объема волшебства, волшебного зрения, умения направлять ману и четких тренированных движений. Для новичка могут потребоваться дни, недели или даже месяцы на применение. А раз у меня единая стихия, надо все-таки воспользоваться всеми плюсами по максимуму. Раз из монстров я постоянно выбираю что-то не самое атакующее, а магические узоры не всегда можно применить. Однако с учетом искаженных заклинаний, которые отличаются от стандартных, я решил всячески опробовать изменить применение сосульки. Если простые насыщения большим количеством маны и увеличение радиуса круга не сработали при стандартном жесте, я попробовал самые разные формы рук, и далеко не все было при этом безопасно. Например, если сделать шиш из пальцев и провести им круг, выделяя энергию, то сосулька не просто появляется, а пронзает мою же руку. Кроме того, я попробовал повторение этого жеста с разными корректировками, в итоге интересное получилось, если мизинец и безымянный палец были выпрямлены. Простая окружность с тычком в итоге создали подобие боксерской перчатки с шипами изо льда, но не особо прочного. У магов льда есть иммунитет, а вот волшебнику стихии воды, если он войдет на чужую, но смежную территорию, это могло аукнуться обморожением или даже открытыми ранами, пока лед нарастает на руку. Кроме того, эта перчатка требовала многовато энергии, да и опять же, лед был весьма хрупким. А бить прямым мизинцем, ну, мне нормально, а вот другому человеку это может грозить переломом. На этом я перешел к тесту того, что будет при иной траектории жеста рук. Вместо окружности я попробовал сделать квадрат, треугольник, ромб и так далее вплоть до 12-гранника. Но эффект оставался тем же самым. Просто сосулька 20 сантиметров в длину. Правда, ее форма при этом несколько варьировалась. Так при квадрате сосулька в основании прекращала быть кругом и становилась приплюснутой, а при шестиугольнике становилась призмой с ромбом в основе, но фигуры с большим числом углов приводили к становлению сосульки конусом или колышком. Ромбовидная и приплюснутая льдышки, конечно, опаснее хрупкого конуса, но в бою квадрат еще можно выполнить, а вот для шестигранника требовалось много внимания и аккуратности. Хотя от чего-то именно ромбовидная версия казалась самой прочной и прозрачной, но пронзали конусы лучше, так что эксперимент в целом имел итоги, но не принес положительного результата. А вот жест, когда мизинец, указательный и большой пальцы выставлены на одном расстоянии, чтобы можно было прочертить равносторонний треугольник, и он идет не по окружности, а по спирали, принес интересный итог. Из костяшек, подогнутых среднего и безымянного пальца, спустя 3 секунды начинал расти ледяной нарост. Чем длиннее спираль и больше маны уходило в это волшебство, тем длиннее оно получалось. Подобное я видел у магов света и огня, но жесты были несколько иными. Я немного поэкспериментировал. При самых разных движениях рук спиральная траектория давала вытянутые виды ледяных снарядов, однако они не летели по заданной траектории, как версия Левинского, отрезкались, лопались и разбивались вдребезги, стоило им выйти за пределы моей ауры. Судя по тому, сколько маны улетало на это даже зимой, дешевым спиральный метод точно не назвать. Благо, ресурс бессмертия тратить не требовалось без лишней необходимости. Жизненные материалы могли подменять ману, но в ауре она скапливалась во время дыхания сама собой после пробуждения. Хотя в учебниках есть эффективные методы особого дыхания и та же медитация, но прирост был не так уж заметен, чтобы в бою на это отвлекаться, а база моей тактики вообще в задержке дыхания или медленном ритме. Магическое дыхание требовало частых вдохов и частых выдохов с определенными ритмами для разных способов. Это вполне тренируемо. Против людей еще куда ни шло, но с монстрами магов именно дыхание нередко выдает. Но мне на это плевать, поэтому методы я запомнил. Мне даже интересно, сколько ты продержишься против них, усмехнулась Валерия Ростова. Отвечать я не стал. Марианна Лепота ушла в сторону подтрибунного помещения, где были женские раздевалки. Скорее всего, мультяшку в этой роли сменит великая княжна. Перед поединком я вытащил из пространственных артефактов несколько амулетов, сделанных мной в свободное от поиска щук время. Материалом послужили различные части раков и лебедей. Благодаря осведомленным людям, теперь я в курсе, что несколько защитных артефактов разных стихий, в сумме дающих 16 стихий, создают опасный резонанс, который приводит к взрыву энергии, превращая ее в хаос, под вид Гресса. Именно незнание мной этого факта привело к кратковременной и не самой приятной смерти, но по сути я стал маленькой дианитовой бомбой. Я повесил на себя амулет с лебединым пером на шнурке. Простой артефакт, который после активации работает не более суток. Противников 5, поэтому велик шанс получить рану просто случайно. Поэтому защита пригодится. Арена не чистилась от снега, но после матчей варвары против Виктора Колобкова этого и не требовалось. Магия земли одной и метеориты другого превратили ровную площадку вместо с кратерами и осыпавшимися валами и рвами. Среди моих противников точно не было мага земли, но это не отменяло возможного изменения ландшафта. Однако просто с разбегу набежать на меня не удалось бы. Я слышал, что его конек – ближний бой. О чем вообще думает этот чудак? Рассмеялась тем временем Ласточкина. Не забывая о тактике и не недооценивая его, проворчал Воронов. Затем повернулся к остальным членам команды. Враг один, но слухи о нем странные. Так что быстро выполняем план за 3 раунда. На этом все, что зависело от нас, будет выполнено. Пусть дальше кланы сами разбираются. Как же не хочется ехать к индейцам. Говорят, там легко могут похитить и принести в жертву. Проворчал один из парней, клан которого я не смог опознать. Да бесит, к ним пролет или телепортация под запретом, после того, как их главного жреца кто-то убил полвека назад. А у меня морская болезнь, возмутилась девушка, на гербе которой была мелкая птичка, но сама Геральдика была мне незнакома. Несете какой-то вздор. Уж лучше свалить и получить экзамен автоматом, чем пытаться сдать сопротивление материалов или магические особенности простых механизмов, буркнул парень с рыжими волосами и артефактами без герба. Гусев верно говорит, сдавать Антонову и Форту просто жесть, могут до дипломной работы не допустить. Так что я выложусь на полную, а вы сами смотрите, заявил Воронов, поправляя свои патлы. Все готовы? Тем временем спросила Ростова, забравшись на вышку главного судьи. Неготовые голоса не подали. Начали. Старт. Пятерка расположилась на своей половине поля так. Ласточкина и Воронов были близки к разделительной линии, готовые рвануть на мою половину поля, а 3 оставшихся мага остались у флага. При этом по ауре было понятно, что защитники – маги огня, то есть защищать не способны, скорее остались позади для создания какого-то ритуала или волшебства. А вот атакующие относились к стихии воздуха. Защитное волшебство могло возникнуть вокруг них, но на объект, то есть флаг, барьер не повестить без магического узора. Так что тактика может быть даже логичной. Подозреваю, что они собираются распределить меня по трате талантов. Однако поле перекопано, а я от флага отходить пока не собирался, наблюдая за возможностями пятерки. Магия воздуха в России – редкость. У Ласточкиной сейчас в кобуре был ствол, а в ножнах сабля. А вот защитного амулета на шее не было видно. У Воронова был лук и колчан со стрелами. Оба пятикурсника добежали на дистанцию 30 метров и начали целиться в меня. Я их тактику не подслушивал, но предполагал, что вряд ли их целью будет флаг, пока я на поле. Ведь дистанция для убойного волшебства слишком мала, снарядов у их оружия мало, а на что-то серьезное требуется время для подготовки. Я между тем поднял руки вверх и начал рисовать круги, а в небо полетели сосульки. «Что он делает?» – пробормотал Воронов. «Немедли, стреляй, пока он отвлекся!» – крикнула Ласточкина. Я же улыбнулся. «Какие наивные детки!» Глава 22. Механика сосульки такова, что она под волшебством летит чуть больше 20 метров, после чего скорость практически сходит на нет вне зависимости от силы замаха перед и после призыва. При этом полет не такой уж стремительный, так что от своего флага до чужого, между которыми чуть меньше 110 метров, сосульку не применить, равно как и не использовать для этого удлиняющиеся формы ледышек, которые распадались, покидая границы моей ауры. Это было одно из достаточно известных ограничений, поэтому выявить его было несложно. И вот здесь крылся обходной путь. Будучи грачом, я был очень сильно недоинформирован. По большому счету большего и не требовалось, о предполагаемых умениях тех или иных противников отряду сообщали аналитики. Конечно, если у них имелась информация. Однако после изучения мной множества учебников и общих волшебных приемов, я понял куда больше нюансов. Например, для одного из способов передачи маны, мне требовалось изучить метод вспышки ауры. В обычное время ауру можно разделить на 3 части. Магическое средоточие вместе с синхронизацией души и плоти. Астральное магическое тело, шлейф. Именно последний пункт считается видимой частью. Это мана, которая под воздействием волшебных потоков притягивается к человеку и ко многим другим живым существам. По большому счету, она способна выдать предрасположенность того или иного волшебника к стихиям. Далеко не такая уж большая часть магов стремится видеть волшебным зрением, при этом еще меньшая заморачивается сокрытием ауры. Мне в этом плане повезло, моя аура совпадает с границами тела, но шлейф все равно есть. Вот только он похож на простого человека, ведь мой дар, Грес, единая стихия. У обычных людей без пробуждения и скрытого таланта склонность все та же, Грес, то есть все подряд внутри ауры. Разглядеть у человека обычно можно красные и оранжевые оттенки, соответственно стихии плоть человек и разум душа. Вспышка ауры в один миг затрачивала некоторое количество маны, чтобы увеличить магическое тело, после чего зона шлейфа становилась больше. Для передачи маны это очень важное умение, которое позволяет не касаться того, кому передаешь, а насыщать его энергией на расстоянии. К сожалению, зарядом я так огреть никого не могу. Сосулька тоже не меняет свойств, но при этом ледышка, когда я кручу спиральную траекторию и насыщаю жест маны, растет до новых границ ауры. Причем чем больше энергии, тем выше скорость формирования ледяного нароста. А с учетом механики амулетов, велик шанс нанести рану цели. Ведь замедляется и блокируется только попадание в зону действия артефакта, после чего второй удар изнутри уже не будет останавливаться так же удачно. Однако для успешности подобного приема требовался второй фактор – отвлечение внимания. И вот здесь я сделал ставку на сосульки, которые медленно летели вверх, после чего неспешно падали. Не скрою, сами ледышки я планировал использовать для рисования волшебных кругов, но хрупкость заклинания этого не позволяла. Пока я анализировал, мне на ум пришла идея спирали на базе шестигранника, но противники уже перешли к активному воздействию. Стрелы Воронова не были хоть сколько-нибудь примечательны, просто ускорены под воздействием стихии ветра, повышая пробивную мощь. Стандартная древняя тактика магов воздуха. А вот пистолет Ласточкиной оказался более удивителен, чем я предполагал. Дуло было широким, я ожидал, что целью стану сам, но вместо этого оттуда вылетела дробь. Снаряды были крошечными, но они получили усиление от волшебства воздуха. Обычно это делалось для ускорения, но сейчас каждая дробинка имела на магическом зрении форму небольшого сверла. Пока я отвлекался на стрелы бородатого парня, девушка атаковала флаг. Всего тремя выстрелами она сумела снести половину очков защиты. Если у Воронова дистанция атаки была 40 метров, что и при обычном луке было средней дистанцией, то у Ласточкиной с ее мелкашкой расстояние было меньше, всего 28-30, но она еще и приближалась. Немалая часть ее снарядов прошла мимо меня и флага, но даже при огромном облаке промахов урон превышал все мои ожидания. А ведь маны она потратила вообще минимум. Пока я ловил стрелы под лата бородатого парня, на которые ушла практически вся его энергия, так что он перешел на обычные стрелы. При этом снаряды из пистолета летели гораздо быстрее из-за ускорения стихии воздуха, но почему-то после трех выстрелов последовала пауза. А, понятно, девушка использовала талант. Жаль, а мне эта магия очень понравилась. Ну, а теперь пришло время моего теста. Я вытянул руки вперед, после чего отвел их по спирали назад. На каждой руке пальцы образовали треугольник. Теперь миг и вспышка ауры. Воронов и Ласточкина. Вы были. Немного удивленно произнесла Ростова. Левое ледяное копье, попавшее в район шеи Воронова, хрустнуло и опало вниз. А вот правое, на траектории которого исчезла Ласточкина, продолжило некоторое время лететь вдаль, пока моя аура не вернулась в норму. Ледяной снаряд вытянулся почти на 70 метров и осыпался вниз с хрустом и лязгом. «Это что вообще такое?» – удивился один из оставшихся магов огня. «Не отвлекайся, чуть-чуть осталось», – одернул его другой. «Для меня вполне очевидным был выбор их заклинания. Гефестос – это самое известное среди военных магов заклинание огня третьего уровня, представляло собой огромный стихийный молот, летящий на дистанцию до нескольких километров. Так как эта магия была достаточно распространенной, я был в курсе ее нюансов. Требовался только уровень и накопление маны для запуска, была возможна групповая активация. Само заклинание по силе было сравнимо с метеоритом, а потому защита флага, которая потихоньку восстанавливалась после пальбы Ласточкиной, точно падет. Тем временем мои сосульки, которые выполнили свою роль для отвлечения внимания, упали на землю. Хм, а пока противник готовил свою артиллерийскую магию, я решил проверить кое-что иное. Я вытянул руку все с тем же жестом треугольником, и начал аккуратно вести спираль, как бы рисуя при этом шестиугольник. Мне хотелось получить меч с ромбовидным сечением, но в итоге в моей руке возникло ледяное лезвие длиной в 25 сантиметров, шириной в 7 и толщиной всего в 2. Если бы я не подхватил его, снаряд упал бы вниз, сверху, Снизу и сбоку проекция была ромбом и чем-то напоминала азиатские метательные ножи или наконечник копья. Хотя грани не были идеально плоскими, а были покрыты капельками и замысловатым узором. Я попробовал метнуть ледяной ромб, но стоило ему покинуть мою ауру, как он натурально взорвался льдинками. Тем временем огромный огненный молот сформировался между тремя магами огня. Можно было попробовать нарисовать барьер перед флагом. Это могло сработать. Выставить себя в защиту было бы опрометчиво, амулет от такого не защитил бы, а я просто проиграл по спортивным правилам. Одинарная сосулька ничего бы не сделала. Гефестос был достаточно мощен, чтобы не повредиться и не потухнуть от магии первого уровня. Он взрывался только при встрече с чем-то достаточно объемным и тяжелым. Один раз в бытность грачом я попал под такое волшебство, благо был накормлен и сыт, но ощущения непередаваемые, мне натурально за миг сожгло ногу до костей, но само заклинание рвануло только при соприкосновении с землей, что дополнило ранение бонусными травмами. Хотя детонация у этой магии не самая сильная, основной урон именно в том, что это сгусток жара, способный пробивать защиту и проплавлять металл, зажигая все горючее и огнеопасное. Так что сосулькой такое не потушить. Выша-ша-ша-а-а-о. Полетело в мою сторону пылающее подобие молота. Я попробовал заблокировать его сразу двумя ледышками из рук во время вспышки ауры, но даже отклонить с курса этот Гефестос не смог. Защита флага пала, победа пятикурсников. Немного весело заявила Ростова. Хотя противники победили, но радости на их лицах я не заметил. Я не понимаю, он какой-то мутный. Да, я не слышал, чтобы он что-то такое применял, а сейчас вообще не использовал магических кругов. Мне кажется, что он на нас эксперименты ставит. Не расслабляемся. Две победы, надо добыть две победы, заявил Воронов. А вот Ласточкина молча добавляла патроны в обойму. Так, на первый Гефестос у них ушло 5 минут и 24 секунды. Если бы я не маялся дурью и не стоял на месте, трех огневиков ждала бы судьба воздушников. Между тем тактика в этот раз была иной. На мою половину поля никто не полез, только Воронов начал палить из лука в мою сторону. Раз меня приглашают, не буду отказываться, но немного опоздаю, усмехнулся я, начиная чертить пойманной стрелой магический круг. Стоило мне этим заняться, как огненные маги рванули ко мне, а следом за ними воздушники. Я поначалу не понял, что они задумали, а тактика снова оказалась на базе талантов. Один из огненных магов создал пламенный щит, а два других схожие атакующие заклинания, разбрызгивающие искры. Подобный эффект мог разрушить многие первоуровневые типы волшебства за счет взаимного схлопывания. Похоже, эта пятерка имела свои козыри для командных боев. Отдельно отмечу, что магия с защитой стихии пламени – редкость, особенно в таланте. Вот только эффективно ли это все? Они бежали, а площадка ровнее не стала. Да, я не мог их атаковать, ведь они были под защитой и огненными помехами, однако активировали они это дело еще практически у своего флага. При этом Воронов продолжал постреливать в меня из лука. Хотя амулет блокировал стрелу, но волшебство воздуха заставляло ее двигаться вперед, пока я не коснусь снаряда или не собью его. То есть просто игнорировать нельзя. Сейчас у меня подошва была без руны для оттиска, иначе я бы начертил магический узор. Однако я поступил еще проще. Я рванул в их сторону, пока они были еще на своей половине поля. На миг они радостно стали атаковать меня, вот только я обогнул их и отправился к флагу. Изморось охлаждения. Победа первокурсника, 1-1, проворчала аспирантка. Защиты на моем флаге к этому моменту осталось всего 7 единиц, это говорило о том, что противник догадался атаковать не меня. Выучка и логика у них есть, способности тоже, проблема в том, что я лучше во всем, если не дам фору, а я ее им и не дал больше, так как Гефестос мне крыть по спортивным правилам возможно только магическим барьером, а куда проще отправиться охотиться на не самых выносливых противников в ближнем бою, но с целью в виде флага. Проблема возникла при счете 2-1, третья изморозь охлаждения я не мог применить из-за ресурсов выше 105%, поэтому пришлось перейти к ближнему бою. К тому моменту противники спалили свои таланты, так что бой был односторонним избиением, ведь магии я особо не применял. Последней осталась Ласточкина, которая явно выдохлась и оставалась у своего флага. «Ты не пройдешь», — заявила она, вытащив саблю, когда я медленно шел к ней, и между нами оставалось меньше 12 метров. Шквальная шаль, вокруг ее оружия задрожал воздух, а она окутала его подобием смерча, после чего девушка рубанула в мою сторону. В тот же миг вихрь прекратился, превратившись в тонкую ударную волну. Знакомая магия второго уровня. У армейских магов воздуха я ее уже видел. Против монстров она хороша, а вот для человека не зазорно отступить и пригнуться. «У тебя осталось маневауре всего ничего, не перенапрягись», — произнес я и начертил несколько окружностей. Сосульки отправились к цели, но девушка неплохо себя защищала при помощи сабли. «Мне не нужны твои советы, шквальная ша», — успела произнести Ласточкина и попробовала активировать заклинание еще раз. «Но кроме маны еще есть и общая выносливость». И вот с ней явно было все не очень. Девчонка не казалась тренированной в достаточной степени, а сейчас еще была на фоне перерасхода маны, так что выдохлась и упала. Победа в раунде и поединке за первокурсником, постановила Ростова, но вообще не казалась довольной результатом. Странно, учитывая, что именно она в итоге меня и притащила в сборную. «Ты заплатил им, хотя у огненных магов арсенал из трех заклинаний первого уровня был одинаковым», удивилась аспирантка вечером. «Когда я собирался отсюда свалить, скажи честно, ты тупой или слишком богатый? Мне это считать оскорблением? Я не против сразиться с призывателем», — проворчал я, глянув из-под лобья, пока убирал кошелек с бумажными деньгами в артефакт. «Пространственное хранилище, да к тому же не слабое, понятно, соришь деньгами, надеясь увеличить гарем, распушая хвост». «Неверный вывод», — усмехнулся я, максимально расставил пальцы в сторону и произнес, наполняя маной, огненный шар. В тот же миг на моей руке зашипело волшебство, обжигая кожу, так что я сразу швырнул заклинание, старясь его немного закрутить, словно гранату. Пламенный снаряд по дуге полетел к флагу на противоположной стороне арены. Цель была в 84 метрах от меня, пусть это не подавляющая мощь, но сразу 5 единиц урона. «В ближайшее время я буду тренировать полученную сегодня магию», усмехнулся я. «Ты материалист?» Явно казалась удивленной девушка. «Это важно, при регистрации на международные соревнования нужна точная информация, объем, стихия и возраст. Раз при пробуждении в ГИУ-2 ошиблись, ты должен получить нормальный документ для подачи в организационный комитет». «Мне об этом никто не говорил», усмехнулся я. «Это должно было сделать ответственное лицо, начало сваливать на кого-то вину Ростова, но до нее дошла реальность. Это должна была сделать я, вот это незадача». Девушка достала небольшой блокнот или записную книжку, вытащила оттуда стопку одинаковых визиток и протянула одну из них мне. «Съезди сюда, там проще всего пройти измерения. Оплатишь сам, но возьмешь чек и передашь мне, сборная вернет тебе все в полном объеме», заявила аспирантка. После этого она ушла, а я остался играться с заклинаниями. В сумме я получил всего 5, но полезными посчитал 2. Огненная стрела, аналог сосульки, но дистанция 12-15 метров. Пламенный кулак, покрывает руку огнем. Огненный шар, огненный снаряд, который я могу кидать, словно мяч туда, куда захочу. Здесь важна физическая подготовка. Это стандартные заклинания стихии огня, но есть и иные подвиды каждого из них. Так что нахождение армейского огненного шара – удача. Но есть нюанс. От бестелесного духа ифрита я получил пассивное умение. Кровь Иблиса, вы сможете навязать свою волю через грехи тем, чей разум слабее вашего. Действует только на особи вашего вида, плюс активное умение. Песнь Иблиса, на время вы подчиняете все пламя в округе. Пока я вообще не понимаю, как можно повелевать огнем. При помощи песни или как, но огонь жжет мне кожу. Не так сильно, как мог бы, но все же даже собственное заклинание наносит урон. От Воронова я получил 2 заклинания стихии ветра. Порыв ветра, создает дуновение ветра, которым можно разжечь костер, но взрослого человека таким не отбросить. Эхо, переносит в сторону звуки, издаваемые телом. В частности можно говорить со стороны, но радиус всего до 6 шагов. Эхо, при охоте на монстров вряд ли, но может пригодиться. А вот против людей в комбинации с невидимостью это должно быть очень эффективно. Вот только разговор снимает привычный мне тип невидимости, но на маскировку хамелеона не влияет. Впрочем, отвлечь можно и камушком или иным источником звука. Далее день прошел спокойно, в мою комнату никто не вламывался, так что я спокойно поразмышлял, проводя одиночество с гантелью. На следующий день тренировки не было запланировано, сборная выделяла несколько будней на подготовку к отправке на сборы. Я собирался проведать магазины на наличие книг призыва, но для начала отправился в рекомендованный метрологический салон для волшебников, который носил название «Три головы». На визитке не было гербов, так что я ожидал попасть вместо клана царских, но вместо этого «Три головы». Официальная метрологическая служба графского клана Грачевых, директор А. Грачев, Хе, ну, посмотрим-с, глава 23. Мои ожидания, что я попаду в офис царских, были обоснованы. Герб правящего императорского дома представлял собой трехглавого дракона. Различная геральдика Грачевых всегда базировалась на одинокой птице, стоящей боком в небольшом поклоне. На большом имперском флаге именно в такой позе изображался грач еще задолго до формирования клана в честь первого грач, генетически развитого алхимии человека. Так что, подойдя к табличке и обнаружив неожиданное, я вбил в поисковик: почему метрологическая служба Грачевых носит название «Три головы»? Ответов оказалось сразу два. Один, данная сеть была выкуплена кланом Грачевых в 2065 году у царских Григорьевых, ныне потерявших княжеский статус, после чего была переименована. Возможно, это дань уважения императорской семье. Два, «Три головы» – наименование тайной мастерской, лаборатории, по пробуждению основателя клана Грачевых. Если первый пункт казался сомнительным, то вот второй выглядел логично. Однако с драконом он не был связан, целью тех ученых было создать Цербера на страже династии, а получились грачи. Утолив любопытство, я направился к отделению метрологов. Здание не было особо помпезным, больше напоминало офис начала века. Большие затемненные стекла, много стекла и металла, хотя всего 4 этажа высотой с 10-этажный дом. Дело было в очень высоких потолках. Пока я искал ответ, мог отметить старые фото этого адреса. Деревья были ниже, но здесь был целый НИИ метрологии. Сейчас же в здании было минимум 40 организаций, среди которых отзывов не было только на метрологов. Аристократы комментариев не пишут, так как положительный, вульгарно отрицательный, ты жалобщик. Оба пути якобы вредили репутации самого оставившего отклик человека. Анонимки оставлять там, где о твоем волшебстве узнают подноготную, глупо. Ведь именно у Грачевых, по слухам, которые на самом деле правда, был отряд хакеров, которые могли вычислить по IP и составить психологический портрет на базе следа в интернете в считанные минуты. Против магов-преступников это обычно особо не помогало, они сетью не пользовались, а вот при торговых операциях имело куда большее влияние, особенно для устранения конкурентов не физически, а репутационно или морально. На Западе на группировку Флуфрак, пушистый грач, списывали практически все, что случалось негативного. Иногда даже события с чем-то не подключенным не только к международной или локальной информационной сети, но даже к электропитанию. Хотя это все вранье, ни разу не было представлено каких-то доказательств. Пока мысли заносили меня совсем в ином направлении, я отправился ко входу этого офисного здания. Визитка указывала на подъезд 2А, которым оказалось невзрачное крыльцо в тени куда большего, которые окружали воздушные шарики и транспарант «Добро пожаловать» с рекламой незнакомого мне магазинчика Купислана. Это тоже казалось странным, ведь на свободных площадях Грачевы обустраивали свою франшизу супермаркетов «Мамонтис». Маркетологи отчего-то считали, что репутация основного клана никак не повлияет на сеть с таким названием и наоборот. Ну, с учетом того, что я в этом не разбираюсь, все может быть. Я распахнул дверь и вошел в тесный коридор, где потолок располагался так низко, что это говорило о передаче части этажа под иные нужды. Я прошел мимо лужи, искапающей с потолка воды, и оказался в помещении чуть пошире, где в свете одинокой лампы сидела девушка и красила ногти. Судя по носу, русым кудрям и чертам лица, Грачева. Но амулета нет, а украшения без волшебной ауры. «Добрый день, мне дали визитку и сказали, что у вас можно пройти измерение магических параметров и получить документы для сборной», сказал я и протянул картонку, полученную от Ростовой. Девушка кинула взгляд на стол, куда я положил прямоугольник, затем на меня, тяжело вздохнула и протянула. «Записан?» «Нет», ответил я. «Тогда будет полная стоимость, ожидайте», проворчала девушка и отправилась в путь, открыв локтем дверь, старательно уводя ногти от встречи с препятствиями. Помещение обладало неплохой вентиляцией, но все равно запах лака казался практически той же вонью, что даровало зелье, отпугивающее монстров, но привлекающее насекомых. Немал шанс, что ингредиенты могли оказаться общими или девушка просто перепутала пузырьки. Где-то в отдалении раздалось: «Августюш, к тебе там какой-то хлыщ из ГИУ-2 по поводу сборной». Дальнейший разговор потонул за звуками циркулярной пилы откуда-то сверху. «Августюш, то есть Август, работнику вряд ли меньше 18 лет, значит, это сынок профессора Штаца». Спустя несколько минут девушка вернулась назад, пинком отворив дверь. «Специалист вас примет. Сборная вуза или страны?» – уточнила секретарша. «Есть разница?» – не понял я. «Она в цене. Простое снятие характеристик – 100 рублей. Для сборной внутри страны – 500 рублей. Она на бланке по императорской форме с золоченой грамотой с печатями Министерства и тайной канцелярии. Международный сертификат – 1000 рублей и пошлина еще 232 рубля и 13 копеек, но она оплачивается отдельно в Царскбанк. Так что, похоже, последний вариант. А будь у меня характеристика, сборная сама оформила бы этот сертификат? Да, в любом случае, казна вернет средства, переживать не стоит», – сообщила девушка, смотря мне в лицо. Она могла увидеть у меня сомнения по цене, но мне просто не нравился ее лак. «Сборная страны», — сказал я, — «тогда вам сначала надо платить пошлину. Если хотите, могу показать QR, если желаете материальных свидетельств, я дам платежку, а офис через дорогу», — дала мне выбор секретарша. «Камера разбита», — соврал я, желая подышать воздухом. «Особой спешки у меня не было. Я не представляю, что дольше, разбираться с QR-ами или платежкой. Но выбор мой был эгоистичен и немного для меня позорен. Я отступал из-за какого-то запаха, даже не отравляющего мой организм. Но стратегически я считал свой выбор верным. Зачем терпеть, если я могу подышать воздухом? Кроме того, просить проветрить могло быть лишним, если зелье, лак, что-то дозначило. В Царскбанке меня обслужили быстро, даже объяснили, как в следующий раз все сделать через терминал только с удостоверением личности и карточкой банка. В нынешнем паспорте не было указано ни титула, ни отношения к семье, но после взгляда в монитор, кассирша перешла немного на иной тон. Так что там точно отобразился титул, но больше ли, есть ли у семьи какая-то дополнительная маркировка, не знаю. Заплатил пошлину я карточкой, но снял еще наличные и решил пока их оставить в пространственном предмете. Сегодня я хотел посетить еще и книжный, если верить Руслану Быкову, чьи големы становились все более качественными мишенями для тренировок. Рядом с официальными лавками нередко трутся люди с черного рынка, а иногда и сами продавцы что-то могут предложить. И вот именно для такого нужна наличка. Закончив с оплатой, я вернулся и протянул бумажку секретарше, но она сидела как-то странно, растопырив пальцы в стороны. «Вернитесь через полчаса, у меня технический перерыв», – заявила девушка. Я вышел и пару секунд думал позвонить Ростовой, чей номер мной был получен для связи со сборной, но тут увидел в паре сотен метров вывеску с книжным червем, торчащим из фолианта, и направился в сторону букинистического магазина. «Буки-буки», — гласила надпись, а витрина намекала на то, что направление этого заведения детское или подростковое. Сейчас было 3 часа буднего дня. Я вошел внутрь и заподозрил, что зря трачу свое время, но наличие в толпе полуросликов в академических мантиях немного обнадеживало. Так что я все же прошел и спросил у кассирши: «У вас продаются заклинания первого уровня, трафареты магических кругов, приемы волшебства или книги с кругами призыва?» Женщина устало вытащила наушники из ушей и переспросила. «Что?» Я повторил. Кассирша показала жестом круг. «Выйдите из этого входа и войдите со двора. У нас только общедоступная литература в пределах ограничений 12+ и 14+. Я не стал уточнять, что значит загадочные цифры. Я стал обходить этот особняк и понял, что витрины постепенно меняются, а книги становятся словно для детей все старше, а постепенно и явно для взрослых. Но это было доступно уже за калиткой, которую Аня Некрасова в истинном облике или Кристина Ифрит не смогли бы открыть из-за своего роста даже на носочках. Впрочем, взять веточку или иное вооружение они бы догадались, так что защита так себе. Я прошел внутрь и вошел в крыльцо с табличкой. «Букинист графиня Букаева П.П. Рецептуры, фолианты, книги на заказ и прочее». Здесь было просторно, стояли книжные полки с огромными книгами, которые при всем желании украсть незаметно просто не вышло бы не только из-за приличных размеров, но и из-за особенных охранных рун. Это были атласы строения различных монстров. Мне здесь сразу понравилось, но где персонал? Я прошел дальше и только во второй зале за аркой обнаружил двух девочек, которые держали на растопыренных руках пряжу из шерсти с аурой стихии света. Одной особи на вид было лет 7-8, а другая была старше, лет 12-13. «Добрый день, а взрослые здесь есть?» – спросил я. Девочки медленно на меня повернулись, старательно сохраняя положение рук. Младшая заявила: «Концептуально есть, но в данный момент они отсутствуют, сударь. При потребности можете огласить свое пожелание нам», после чего отвернулась и уставилась на пряжу. Старшая пристально на меня посмотрела, но после некоторой паузы произнесла: «Студент ГИУ-2, первый курс, стихия не читается, но мана просто сочится и липнет к нему, но эффекты в ауре разнообразны. Дианочка, это какая стихия, неужели Грес, Виллиса?» Удивилась младшая, повернулась и уставилась на меня. «Именно. А кроме того, у него пространственные серийные артефакты, минимум два», добавила старшая. «Так что человек состоятельный. Будешь свататься?» «Нет, матушка запретила мне это делать, говорит, что я не понимаю смысла этого, а с моими замашками скандалы неминуемы, двух мужей быть не должно. Я остановлюсь на Петьке из Аршиновых. Он мне купил петушка на палочке на осенней ярмарке в честь праздника урожая. Жаль, ты весело донимаешь людей», пробормотала старшая и снова повернулась ко мне. «Так что, сударь, можете высказать нам свой интерес, а мы подскажем. Конечно, если у вас с собой есть студенческий в качестве доказательства допуска к торговле книгами волшебства, а еще лучше библиотечный билет. Оба документа с собой. В первую очередь мне нужны первоуровневые заклинания в любой форме, трафареты магических узлов, приемы волшебства и книги с узорами для призыва, но я не против услышать, что еще продается. Интересов у меня много», сообщил я. «Ох, Дианочка, я отойду, так что пряжу тебе на голову пока повешу», буркнула старшая девочка и, не дожидаясь ответа, словно шапку, нацепила шерстяные нити на сестру. Интерлюдия. Через некоторое время графиня Прасковья Павловна Букаева спустилась вниз после видеоконференции с поставщиком. В шумном детском зале царила обыденная суматоха, где детвора больше резвилась и смотрела на витрины, чем стремилась что-то почитать или купить. Только каждый двадцатый совершал покупку. Женщина прошла по залу к одной из скучающих работниц и спросила: «Все нормально?» «Пока да, но сейчас из Магодевичьей академии вырвутся, визгу будет еще больше». «Хорошо, чтобы не наследили снегом в зале, за сегодня уже двух роботов-уборщиков затоптали своими копытцами», проворчала кассирша. «Их починим, главное, детская радость», произнесла молодая по меркам магов графиня и направилась в невзрачный зал, который покрывал убытки ее хобби. Детская радость и энергичность ее словно заряжали, женщине было приятно пройтись здесь. В последнее время молодежь все чаще рвалась в ее книжный, зимой уже не за учебниками, а за различными художественными историями. Впрочем, Букаева осознавала, что немалая часть публики прибегала сюда не за этим, а ради автоматов с игрушками и стрелялками, которые стояли у глухих стен лавки. Сквозь узкий коридор между книжных хранилищ и сейфов Прасковья Павловна вернулась туда, где оставила детей в связи со срочным звонком. Стоило ей войти, как по спине побежали мурашки. Вокруг были пустые полки. «Мама, ты вернулась, а мы все продали», произнесла одна из средних дочек по имени Виллиса. Она отправляла пачку за пачкой денег в счетную машинку. «Как ты и учила, я считаю уже третий раз, как все продали», пробормотала графиня, а паника и ужас заставили ее присесть на ступеньку стремянки. «Так, как ты учила, книгу сканером по ценнику, затем приплюсовать, занести номер студенческого или библиотечного билета по штриху и так следующий товар», продолжила радоваться старшая из оставленных здесь девочек. Хозяйка особняка не хотела комкать и портить пряжу светлоокого бычка, поэтому использовала вернувшихся из академии дочек в качестве помощниц или даже скорее катушек. Однако сейчас в пряже утопала только одна из них. Часть ниток сползала по голове, другая топорщилась на руках. Но они женщину перестали волновать. Моток стоил 25 рублей, а самая дешевая со всеми скидками книга с полки, на которую она сейчас смотрела, минимум 2475 рублей. Звуки шелестения банкнота и их количество приятно успокаивали, но главное, что дочки были в порядке. «Все хорошо, но Виллису богатому жениху впарить не удалось», подала голос Диана, младшая из оставленных здесь дочек. «Сказал, что молоды мы, чтобы решать такие вопросы. Это оскорбление по возрастному признаку». Прасковья Павловна со скепсисом посмотрела на своих дочек. После помолвки старшей, которой стукнуло 16, остальные начали то ли играть в сватовство, то ли и правда пытались сбежать из отчего дома, хотя ее саму сосватали задолго до ее рождения, когда дед обещал свою первую внучку выдать за внука Букаевых. Но после шутки судьбы с разницей в 30 лет между супругами, графиня не собиралась торопить дочек, а они сами начали этим заниматься. Причем, похоже, и друг друга пытались сосватать. Счетная машинка тем временем прошлась по пачкам и справилась с монетами, после чего высветила итоговую сумму. 7 183 083 рубля 28 копеек за 822 книги, 81 трафарет и 12 свитков, отчиталась Виллиса, глаза которой блестели ровно так же, как у ее отца-банкира. Девочка ждала похвалы. Графиня подошла к экрану компьютера, к которому был подключен ручной сканер, и посмотрела. А откуда 83 рубля и 28 копеек? Тут же итог ровный, не поняла женщина. Сударь заявил, что опустошать, так опустошать, и оставил нам на сладости три монетки по 25 рублей, 16 по 50 копеек и 28 по одной. Он вытащил все из пространственного хранилища, отчиталась старшая. Кажется, у него просто не хватало места на книге, он прочитал все свитки сразу. Как, удивилась хозяйка особняка и переключила экран на данные покупателя. Поначалу ей показалось, что все логично, но титул ее серьезно озадачил, кроме того была еще одна нестыковка. Барон Грачев, это еще кто такой, впервые слышу. Но как он выучил все свитки, они же разных стихий. Сударь владеет талантом единой стихии, его мана была такой, словно салют на день города, ответила младшая, хотя графиня не задала вопрос, а просто размышляла вслух. Но ее талантливые дочки сообразили быстрее. Не зря она обучала их сразу после принудительного пробуждения. Однако все равно для изучения 12 свитков требовалось время. Каждый из них требовал минимум 1000 маны для активации и усвоения разумом. Некоторые маги после этого впадали в многодневный сон, а этот барон проглотил дюжину, да он чудовище. Хотя стоп, есть же артефакты и зелья, наверняка он воспользовался ими. Женщина на мгновение поняла своего деда, который хотел породниться с Букаевыми, чей род становился с каждым поколением все сильнее. Но Прасковья Павловна успокоилась. Она не такая, как предки, так что она пересчитала деньги еще раз и позвала слуг перетаскивать в торговый зал запасы товаров. «Ден Грач, я вернулся в помещение, где продолжало вонять лаком, но теперь откуда-то снизу. Вернулись», — уточнила секретарша, сидя боком к своему рабочему месту и немного заваливаясь на кресле назад. «Давайте сюда, оформлю. Через полчаса Августю. Август вас примет». Глава 24. Я прошел в комнату, напоминающую собой маленький амфитеатр. Небольшие металлические ступеньки вели к матовой черной поверхности с рунами всех 16 стихий. Когда-то наш отряд в Греции отвлекал одних уродцев, задумавших сорвать встречу монархов, а для этого им требовалось принести в жертву 7-8 тысяч человек. Вот тогда я и узнал на планерке о таком слове, как амфитеатр. Выбор преступников пал на соседний город, где шел театральный фестиваль на открытом воздухе. Среди охраны императора были и другие силы. Принимающая сторона была против концентрации войск в каком-то из своих регионов, поэтому нас размазали по географии. Маги Грачевых в итоге оказались в 70 километрах от нас, а греческие силы, ну, померли они достаточно быстро. Все-таки странно, что одна из древних магических цивилизаций превратилась в весьма специфичную нацию, позволившую себя подчинить римлянам. Ну, не мне об этом рассуждать. Самого Августа сейчас я не видел, но слышал его голос. «Встаньте по центру, руки вверх, а теперь глубоко дышите, резко вдохните и не дышите. Обнаружен новый ресурс, недостаточное количество для анализа. Все, результат сейчас распечатаю». Вся процедура уложилась в 8 секунд без учета моего пути от двери сюда. Подозреваю, что кое-кого мучает похмелье. Здесь оказалось весьма сперто, и даже запах лака мерк от противного скопившегося выхлопа в этом герметичном помещении. Спустя полчаса ожидания в коридоре я получил ламинированный сертификат внутри папки с кучей сопровождающих бумаг. Титул, биография и достаток были описаны, но меня не интересовали. Характеристик здесь не было, к сожалению, а вот всяческая магическая статистика и мое фото в момент измерения оказались. Анализ таланта. Мага первого уровня Грачева Дениса Денисовича. Барон Российской империи. Физиологический возраст, оценочно 19 лет. Астрономический возраст, не поддался измерению с 10 попыток. Ранг развития, 1 уровень, прогресс с 87%. Общий объем, 1705 условных магических единиц, ума, основная стихия, предполагаемый ранг таланта. Гресс, ранг не поддался измерению с 10 попыток. Анализ распределения ауры по первичным стихиям в ума. Огонь – 20, вода – 817, земля – 1257, воздух – 422, человек – плоть – 3241, разум, воображение, душа – 178, тьма, тень – 139, свет, свят – 2, природа, призыв – 75, смерть, возрождение – 3987, превращение, эволюция – 889, полугрессы, время – 375, пространство 1, материя 122, идеал 2985, гресс 2595, нус, мировой рекорд по объему волшебства среди тех, у кого он измерялся, мной достигнут. В истории это ранее 8 с чем-то тысяч, а из ныне живущих и зарегистрированных, он принадлежал варварис 5201, у Ани Некрасовой что-то равноценное, но ее в рейтингах не значится, как собственно и многих других, кто не желает показывать свои слабости. Впрочем, у варвары в заявке не грес, а земля, так что подделать сертификат вполне возможно. Я припомнил полученное от монстров. Увеличение сродства со стихией льда, плюс 932. Рост сродства со стихией тьмы, плюс 139. Рост сродства со стихией земли, плюс 812. Рост сродства со стихией земли, плюс 414. Лед, мороз, похоже, у меня складывается из воздуха и воды, но, скорее всего, из чего-то еще, чего много, материи или гресса. Я считал, что огня у меня немало, но его всего 20, меньше только света святой пространства. А ведь последнее является сопутствующим коэффициентом для призыва, создания защиты амулетов и может в положительном ключе влиять на дистанцию волшебства. У людей показатели большинства стихий могут равняться 0, но не грессы, полугрессы, они у всех минимум 1, хоть у простолюдинов, хоть у магов. При этом первые не смогут использовать амулеты или волшебство без пробуждения, а у вторых наоборот первичные стихии равны единице, поэтому их признаки срабатывают. Впрочем, это объяснение из книг. Теории разные, по забытым и неиспользуемым у простого человека только единица гресса, которая подменяет остальные стихии, а пробуждение хотя бы один чего-то иного и делает простолюдина волшебником. Однако сейчас распространение крови магов такого, что человечество практически полностью имеет среди предков хотя бы одного волшебника. Распространение особых генов оценивается в показатель 75-90%, исключение в основном в закрытых общинах, а максимальный показатель в странах с распространенной практикой гаремов. Якобы в итоге это приводит к увеличению внедрения нужных генов. Не могу назвать слова в учебниках мне совсем уж понятными, но одно знаю точно. Август Грачев, он же штатс-младший, некомпетентный идиот. Наверное, стоит о таком написать в отзыве. Я пусть и барон, но может пригодиться. Меня в этом отделении метрологии не спросили об артефактах и не сказали их выложить. Я якобы без понятия о текущих тенденциях в измерениях, так что ничего не снимал. На показатель стихии пространства могли повлиять надетые на меня предметы хранилища. Покидая офис, я задумчиво вспоминал содержимое книг по волшебной метрологии и усмехался. Ошибка могла быть только в сторону преуменьшения, а не преувеличения, поэтому можно забить. Будет чуть выше или чуть ниже, нет особой разницы, ведь на мне слабые артефакты, а показатель все равно меньше сотни. Я нашел справочники. Предметы до 20 кубометров не могли исказить показатель выше 50 условных магических единиц, а у меня артефакты не столь уж велики, кое-как уместил в них 800 книг и сотню трафаретов. Это у хранилища, который давал Салтыков, вместимость была огромна, но с конечным числом объектов, которые попадали в каталог. В мелких серийных образцах управление было проще. Я видел проекцию кубического пространства, как бы направлял новое или вытаскивал старое. Нюанс в том, что вытащить можно только что-то видимое, это не очень удобно. Набил я артефакты так, что там места деньгам не оставалось. Но это лучше, чем профукать их. Впрочем, книги мне нужны всего на один раз, чтобы запомнить их и потом уже осознать. Свитки запоминания заклинания 1 уровня тоже требовались один раз. Эта технология не была новой, но ее распространение возросло, а стоимость упала после изменения в рецептурах в пользу более распространенных материалов. Однако подобные предметы производились в основном для примитивных заклинаний. Внутрь магического узора внедрялся мыслеобраз активации волшебства, а сама бумага и чернила содержали в себе стихию разума высокой концентрации. Каждый свиток весьма слабой магии стоил от 10 тысяч рублей, а это цена небольшого дома с садом и своим участком, пусть и не в городе. Поэтому такие свитки в основном покупают состоятельные семьи, чтобы сократить время на обучение детей. Иногда даже не само волшебство интересует, а какое-то из умений для его активации. Так магам воды иногда покупают свиток веер мглы, 1 уровень, стихия тьмы теней, снижает видимость на 1-3 секунды практически до нуля в радиусе 3 метров. Казалось бы, ошибка, но на самом деле маг воды получает навык распределения маны в окружении, который применим для передачи маны и при взаимодействии с влагой считается обязательным. При этом на его изучение и усвоение у некоторых волшебников уходит месяцы и годы. Со свитком итог прост. Насытил маной, впитал, отоспался и умеешь. Пусть не совсем то, о чем свиток, но сути это не меняет. В книжном я купил 12 разных заклинаний, но все они были примитивными и базовыми для 12 стихий, включая пространство. Хм, я отошел в сторону, размышляя о маршруте. Я собирался побывать еще в паре мест с продажей книг, начиная снова с Буки-Буки, где хотел уточнить возможность заказа, но появился нюанс. За мной следовала секретарша Августа. Похоже, рыбка все же клюнула на живца, так что надо уйти туда, где не будет мирных жителей и тем более детей. Интерлюдия. Август Грачев. Как только видеовызов сработал, молодой человек быстро сказал: «Кот Мельник». Появившийся на экране человек в белом и немного окровавленном халате нацепил на руку длинную белую перчатку и уточнил, несмотря в камеру: индекс 11.1 точно, но без обозначения букв и следы 0.182.12. Сразу два индекса. Но это даже не главное, начал говорить Август, но заметил, что его отец смотрит куда-то в сторону. Молодой человек загородил пирамиду из пустых бутылок. Ты не перепил, сын? Нет. Сейчас в эту конуру приходил кандидат в сборную. Отпечатки и прочее, оставленное им на ручке и деньгах, анализу не поддалось, но сканер дал отклик. А главное, у него объем в 17 тысяч. Я отправил копию на почту, открой ее, отец. Последовала пауза. Мужчина на экране снял обе перчатки с рук и какое-то время молча водил глазами по своему монитору. Фотография, не понимаю, не похож на 11.1 на Илип. Один мертв, второй не мог отразиться, как 11.1. Но объем аномален, как и у А, но даже выше. Сборная, говоришь, уточнил профессор Штац. Да, отец, в системе еще значится, что он барон первого поколения, пока сударь 10 го-класса, но с такими показателями явно не предел. Вот только его семейное положение за гранью моего допуска, наверняка он вошел в семью, протараторил Август. Понятно, сейчас его пропажа может удивить, но спишут на шалости британцев. Ты отправил за ним кого-то? Да, объект 01917. Та доброволец, которая за тобой бегала хвостиком. Сбрось мне сигнал от ее телефона, я вышлю подмогу. А что насчет 01812? Кто это? Профессор погладил подбородок. Девочка с примесью мимика. Она нам не интересна, ее кровь нами получена и испытана по договору с родителями, но сама особь сбежала во время бунта списанных. Как раз среди них был и 11.1, а, возможно, есть какая-то взаимосвязь. Ладно, тебя это больше не касается, Август. Отец, за обнаружение этого объекта мне вернут доступ к счету и дадут покинуть эту конуру? Жалобно спросил молодой человек. Нет, я не буду сообщать ситуацию руководству клана, произнес старший Штац, и экран померк. Ден Грач, я выбрался из города на беспилотном такси, но не в направлении университета и прочих относительно населенных мест, а направился к болотам. Сейчас было холодно, земля промерзла, но все равно вряд ли будет много желающих там попутешествовать. Хотя мы сейчас были в номинальной столице, но сам по себе город и его агломерация не были столь уж крупными. Клан царских периодически переносил столицу государства, но в итоге вернул ее к императорской резиденции. Насколько я помню обсуждение людей с эмоциями, делалось это с целью поиграть на рынке земли, выдав из дворян лишние средства в пользу императорской семьи. Это мне было все равно, но сейчас играло в мою пользу. Уверен, что за мной сейчас прибудут. Хотя слежка явно перешла в погоню, но следовала за мной женщина все на том же типе транспорта, выйдя в сотни метров от меня из желтой машины с водителем. Либо она не умеет быть неприметной, либо не нашла иного способа. В любом случае, даже пусть она сюда за подснежниками, а не за мной, попутные жертвы сведены к минимуму. Но кого я обманываю? Ее разгорающаяся аура красного, плоть и голубого, превращение эволюция, оттенков говорила о том, что и таксист может не успеть удрать. Сейчас от меня требовалось не убить противника, а как-то гармонично проиграть и отправиться к штацу. Не сомневаюсь, что именно к нему, а не к кому-то еще. Явно клан его покрывает, но у чокнутого ученого есть и собственные боевые отряды. Это было понятно по ситуации на Птичьем острове, да и раньше. Я быстро побежал в сторону болот, а затем затормозил и посмотрел назад. Охренеть! Пробормотал я, глядя назад. Таксисты бортовой ЭВМ беспилотного варианта тоже заметили обновление ситуации и рванули отсюда далеко не на безопасной скорости. Девушки здесь уже не оказалось. На меня стремительно летел какой-то серебристый богомол. Я быстро создал несколько огненных шаров и метнул их в цель. Вряд ли это мирно пролетающий монстр решил природой полюбоваться. Стихии плоти и превращения явно намекали, что девушка обернулась этой тварью.